Ким с треском повернул турникет, автоматически регистрирующий посетителей. Старик последовал за ним и остановился в изумлении. В вестибюле стояли самые крупные образцы греко-буддийской скульптуры, созданные, ученые знают когда, забытыми мастерами, чьи искусные руки таинственным образом сумели придать своим произведениям греческий стиль. Тут были сотни экспонатов, фризы с рельефными фигурами, фрагменты статуй, усеянные фигурами плиты, которые некогда покрывали кирпичные стены буддийских мавзолеев северной страны, а ныне откопанные и снабженные ярлыками были гордостью музея. С раскрытым от изумления ртом лама поворачивался то в одну, то в другую сторону и, наконец, застыл в восхищении перед большим горельефом, изображавшим коронование или апофеоз Будды. Учитель был представлен сидящим на лотосе, лепестки которого были высечены так глубоко, что, казалось, почти отделялись от плиты. Вокруг него в благоговении расположилась целая иерархия царей, старейшин и древних Будд. Внизу были покрытые лотосами воды с рыбами и водяными птицами. Два дева с крыльями, как у бабочек, держали венок над его головой. Над ними два других несли зонт, увенчанный головным убором бодхисаттвы, усеянным драгоценными камнями. «Владыка! Владыка! Это сам Шакьямуни!» Лама чуть не всхлипывал. Он потихоньку начал напевать чудесную буддийскую молитву. «Его закон, его и путь, его вскормила май грудь, Ананды другу верным будь. И он здесь, а наивысший закон тоже здесь. Мое паломничество хорошо началось, и какая работа!» «Сахиб вон там», — сказал Ким и проскользнул в бок между шкафами отдела искусств и ремесел. Белобородый англичанин смотрел на ламу, а тот важно повернулся, поклонился ему и, порывшись в халате, вытащил записную книжку и клочок бумаги. «Да, это мое имя», — улыбнулся хранитель, глядя на детски неуклюжие печатные буквы. «Один из нас, совершивший паломничество по святым местам, теперь он настоятель монастыря Лангчо, сообщил его мне», — запинаясь, произнес лама. «Он рассказывал обо всем этом». Лама сделал широкий жест худой, дрожащей рукой. «Добро пожаловать, о лама из Тибета! Тут хранятся священные изображения. Я же, — он взглянул ламе в лицо, — нахожусь здесь, чтобы накапливать знания. А сейчас пройдем в мой кабинет». Старик дрожал от волнения. Кабинет был просто-напросто чуланом, отделенным деревянной перегородкой от галереи, где были выставлены статуи. Ким лег на пол, приложив ухо к щели в растрескавшейся от жары кедровой двери, и, повинуясь своему инстинкту, приготовился подслушивать и наблюдать. Большая часть беседы была ему совершенно непонятна. Лама вначале нерешительно рассказывал хранителю о своем родном монастыре Сачзене, расположенном против крашеных скал на расстоянии 4 месяцев пути отсюда. Хранитель вынул огромный альбом с фотографиями и показал ему этот монастырь, громоздящийся на скале над обширной долиной, сложенной из геологических слоев разных оттенков. «Да-да!» Лама надел роговые очки китайской работы. «Вот калитка, через которую мы носим дрова к зиме. И ты, и англичане знают об этом. Теперешний настоятель Лангчо говорил мне это, но я не верил. А владыка, всесовершенный, он тоже пользуется здесь почетом. И жизнь его известна?» «Вся она высечена на камнях. Пойдем посмотрим, если ты отдохнул». Лама, волоча ноги, побрел в главный зал и вместе с хранителем стал осматривать коллекции с благоговением верующего и чутьем художника. Этап за этапом он перебирал прекрасную повесть, запечатленную на истертом камне, по временам сбиваемый с толку непривычными условностями греческого стиля. Но как ребенок, радуясь каждой новой находке. Там, где нарушалась последовательность событий, как, например, в Благовещении, хранитель восполнял ее устно и при помощи книг, французских и немецких, с фотографиями и репродукциями. Тут был изображен благочестивый Осита, тождественный Симеону в христианском предании. Он держал на коленях божественного младенца, к которому прислушивались отец и мать. А там эпизоды легенды о двоюродном брате Деводате. Тут стояла в смущении злая женщина, обвинившая учителя в нарушении целомудрия. Там изображались проповедь в оленьем парке и чудо, ошеломившее огнепоклонников. Здесь Бодхисаттва в образе царя, чудесное рождение, смерть в Кусинагаре, где слабый ученик потерял сознание. Созерцание под деревом Бодхи повторялось без конца, и повсюду были изображения поклонения чаши для сбора милостыни. Спустя несколько минут хранитель понял, что гость его не простой перебирающий четки нищий, а настоящий ученый. И они опять пересмотрели все сначала до конца, причем лама то и дело брал понюшку табаку, протирал свои очки и с быстротой поезда говорил на удивительной смеси урду и тибетского. Он слышал о путешествиях китайских паломников Фасяня и Хуаньцана и хотел узнать, имеется ли перевод их сочинений. Он сдерживал дыхание, беспомощно перелистывая книги Билла и Станислава Жульена. «Все это есть здесь, сокрытое сокровище!» Потом он сосредоточился, чтобы в благоговении выслушать цитаты, наспех переведенные на урду. Впервые он слышал о трудах европейских ученых, которые с помощью этих и сотен других источников определили места священных событий буддизма. Потом ему была показана огромная карта с точками и черточками, нанесенными желтой краской. Коричневый палец следовал за карандашом хранителя от пункта к пункту. Тут был Капилавасту, там Срединное царство, здесь Махабодхи, буддийская Мекка, а там Кусингара, овеянное скорбью место, где скончался святитель. Старик в молчании склонил голову над листами, а хранитель закурил вторую трубку. Ким заснул. Когда он проснулся, беседа, которая все еще продолжалась, стала более доступной для его понимания. «Вот так вот и случилось, о источник мудрости, что я решил пойти по святым местам, где ступала его нога, на место рождения, вплоть до Кипиллы. Потом в Махабодхи, который теперь называется Будхгая, в монастырь, в оленьий парк, на место его смерти». Лама понизил голос. «Я пришел сюда один. 5, 7, 18, 40 лет я думал, что древний закон исполняется плохо, ибо, как тебе известно, к нему примешались дьявольщина, колдовство и идолопоклонство. В точности, как давеча сказал ребенок, там, на улице. Так бывает со всеми вероучениями. Ты думаешь? Я читал наши монастырские книги, но в них высохла сердцевина. И новый ритуал, которым мы, последователи преобразованного закона, стеснили себя, также не имеет цены в этих старых глазах. Даже последователи всесовершенного беспрерывно борются друг с другом. Все это иллюзия. Да, Майя, иллюзия. Но я жажду иного». Морщинистое желтое лицо приблизилось к хранителю на расстояние 3 дюймов, и длинный ноготь указательного пальца стукнул по столу. «Ваши ученые при помощи этих книг следовали по благословенным стопам во всех их странствиях. Но есть вещи, которые они не смогли открыть. Я ничего не знаю. Ничего я не знаю, но стремлюсь освободиться от колеса всего сущего, ступив на широкий открытый путь. он улыбнулся с простодушнейшим торжеством. «Как паломник по святым местам я уже теперь приобретаю заслугу. Но дело в большем. Послушай истинный рассказ. Когда наш милостивый владыка, будучи еще юношей, стал искать себе супругу, люди во дворце отца его говорили, что он еще слишком юн для брака. Ты знаешь об этом?» Хранитель кивнул, спрашивая себя, что последует дальше. «Тогда устроили тройное состязание в силе со всеми желающими. И при испытании луком наш владыка, переломив тот, который подали сначала, велел подать такой лук, на котором никто не мог натянуть тетиву. Ты знаешь об этом?» «Обо всем этом написано, я читал». «И, перелетев все прочие отметки, стрела унеслась далеко-далеко и скрылась из виду. В конце концов она упала, и там, где она коснулась земли, забил ключ, который потом превратился в реку. И благодаря милосердию нашего владыки и заслугам, которые он приобрел до своего освобождения, свойство реки таково, что она смывает всякий налет и пятно греха с того, кто искупается в ней». «Так написано», — печально промолвил хранитель. Лама глубоко вздохнул. «Где эта река? Источник мудрости, где упала стрела?» «Увы, брат мой, не знаю», — ответил хранитель. «Нет, быть может, ты позабыл? Это единственное, о чем ты не сказал мне. Должен же ты знать. Слушай, я старый человек, я прошу тебя, склонив голову к твоим ногам, о источник мудрости. Мы знаем, что он натянул тетиву, мы знаем, что стрела упала. Мы знаем, что ключ забил из-под земли, так где же река? Сон повелел мне найти ее, поэтому я пришел. Я здесь, но где же река?» «Знаю я, ты думаешь, я не стал бы громко кричать об этом? Через нее можно достигнуть освобождения от колеса всего сущего», — продолжал лама, не слушая. «Река стрелы, подумай же! Какой-нибудь ручеек, быть может, иссякший во время засухи. Но святой человек никогда не стал бы так обманывать старика». «Да не знаю, не знаю». Лама опять придвинул свое испещренное тысячу морщин лицо на расстоянии руки от лица англичанина. «Я вижу, что ты не знаешь. Ты не следуешь закону, это скрыто от тебя». «Да, скрыто, скрыто. Мы связаны. Ты и я, брат мой. Но я...» Он встал, и полы его мягкого плотного халата разлетелись в стороны. «Я хочу освободить себя. Пойдем вместе». «Я связан», — промолвил хранитель. «Но куда ты идешь?» «Сначала в Каши, Бенарес. Куда же еще? Там я встречусь с человеком чистой веры, обитающим в одном из джайнских храмов этого города. Он тоже тайный искатель, и, быть может, я узнаю от него что-нибудь. Быть может, он пойдет со мной в Будгаю, оттуда на северо-запад, в Капилавасту, и там я буду искать реку. Нет, я буду искать всюду, куда бы ни шел, ибо место, где упала стрела, неведомо». «А как ты пойдешь? До Дели далеко, до Бенареса еще дальше». «По дороге и на поездах. Спустившись с гор, я от Патханкота приехал сюда на поезде. Он идет быстро. Я сначала удивлялся, видя, как по бокам дороги высокие столбы тянут и тянут за собой нити». Он показал жестами, как наклоняются и кружатся телеграфные столбы, мелькающие мимо поезда. «Но потом у меня затекли ноги, и мне захотелось идти пешком, как я привык». «А ты хорошо знаешь, куда идти?» — спросил хранитель. «О, что касается этого, только расспроси и заплати деньги. И назначенные лица отправят тебя в назначенное место. Это я знал еще у себя в монастыре из верных источников», — гордо промолвил лама. «А когда ты тронешься в путь?» Хранитель посмеивался над этим смешением древнего благочестия и современного прогресса, которые так свойственны Индии наших дней. «Как можно скорее. Я пойду по местам, где протекала жизнь владыки, пока не дойду до реки Стрелы. К тому же имеется бумага, где написаны часы отхода поезда, идущих на юг. А как насчет пищи? Ламы, как правило, носят при себе добрый запас денег, но хранитель хотел знать об этом точнее. Во время путешествия я беру с собой чашу учителя для сбора подаяния. Да, как ходил он, так пойду и я, отказавшись от сытой монастырской жизни. Когда я покидал горы, со мной был Чела, ученик, который просил милостыню за меня, как того требует устав. Но мы задержались в Кулу, он заболел лихорадкой и умер. Теперь у меня нет Челы, и я сам возьму чашу для сбора подаяний и этим дам возможность милосердным людям приобрести заслугу. Он храбро кивнул головой. Монастырский ученый не просит милостыни, но лама был необыкновенно одушевлен своей идеей. «Да будет так», — улыбнулся хранитель. «А теперь позволь и мне приобрести заслугу. Мы оба мастера, и ты, и я. Вот новая записная книжка на белой английской бумаге. Вот отточенные карандаши, 2 и 3, толстые и тонкие. Все они хороши для писца. Теперь одолжи мне твои очки». Хранитель посмотрел через них. Они были сильно поцарапаны, но почти соответствовали его собственным очкам, которые он вложил ламе в руку со словами: «Надень-ка эти». «Пёрышко. Прямо пёрышко на лице». Старик в восторге обернулся, морщив нос. «Я почти их не чувствую. И как ясно вижу». «Они из белуара, хрусталя. Их нельзя поцарапать. Да помогут они тебе найти твою реку, ибо они твои». «Я возьму их. И карандаши, и белую записную книжку», — сказал лама. «В знак дружбы между жрецом и жрецом. А теперь...» Он порылся у себя за кушаком, отстегнул ажурный железный пенал и положил его на стол хранителя. «Вот тебе мой пенал на память обо мне. Он старый, такой же старый, как и я». Это был пенал старинной китайской работы из железа, плавленного забытым в наши дни способом, и коллекционерское сердце хранителя дрогнуло. Никакие уговоры не могли заставить ламу взять подарок обратно. «Когда я вернусь, отыскав реку, я принесу тебе рисованное изображение Падмы, Самтхоры, подобное тем, которые я рисовал на шелку в монастыре. Да, и еще изображение колеса жизни». Он тихо рассмеялся. «Ибо оба мы мастера, и ты, и я». Хранителю хотелось удержать его. Мало теперь осталось на свете людей, владеющих этой тайной, умеющих рисовать кисточкой для письма канонические буддийские картины, которые, если можно так выразиться, наполовину написаны, наполовину нарисованы. Но лама вышел большими шагами с высоко поднятой головой и, ненадолго остановившись, перед большой статуей бодхисаттвы, изображенного в момент созерцания, протиснулся между турникетами.